мальчик в свитере белом, в глазах беспокойный свет, тоска на лице загорела. Ах, мальчик в свитере белом, ах, мальчик в свитере белом, зачем ты глядишь мне вслед? О, нет, ни моря и ни горы нас разделяют годы. Мальчик в свитере белом, влюбленно и оробело, по залам и по вокзалам ты ищи мой след. Будут всегда интервалом меж нами 10 лет. О, нет, ни моря и ни горы нас разделяют годы. Прощают многое женщинам, прощают разные вещи нам. Прощают измену, прощают и грубость, прощают подлость и глупость. Но возраста нам не прощают наших ушедших лет. Мальчик в свитере белом, ты старше станешь и строже, и ты не простишь мне тоже. Захочешь простить и не сможешь, не сможешь простить ты мне тоже этих ушедших лет. О, нет, ни моря и ни горы нас разделяют годы. Мальчик в свитере белом, в глазах беспокойный свет, тоска на лице загорелом. Ах, мальчик в свитере белом, ах, мальчик в свитере белом, зачем ты глядишь мне вслед? Ну, зачем ты глядишь мне вслед? Ну, и сейчас я в порядке правил вежливости, я после женских песен я спою детские песни, вполне естественно. Значит, вообще-то у меня детских песен очень мало. До последнего года их была всего даже одна. На слова Романа Сефа «Шесть батонов». Я ее, вероятно, в прошлый раз пел, так что некоторые могут ее знать. Ну вот, моему сыну через месяц будет 3 года, младшему. И, значит, вот возникла такая необходимость, поскольку он уже взял гитару и начал, значит, по ней очень ловко, я бы сказал, ударять ее, вешает вот так же, как я, и все повторяет точности, что делаю я. Значит, все падают со смеху, на эту картину глядя. Ну, значит, вот ему не хватает уже репертуара, нужно, значит, его обеспечить. И я, значит, сделал еще несколько детских песен, но поскольку вот, я уже вот говорил, я обнаружил с удивлением, что всех детских поэтов уже барды наши застолбили. Перковский, Никитин, Рысев уже на всех поэтов написали все стихи. Так что я, значит, быстро им заявил, чтобы они Романа Сефа не трогали, что я первый еще давно-давно на его стихи песню написал. И я продолжаю, значит, вот делать песни только на стихи Романа Сефа. Между прочим, они оказались очень интересными, стихи сами по себе. Мне они очень понравились, когда я к ним вернулся. Ну, значит, я сначала вам спою старую песню «Шесть батонов», а потом вот еще там 2-3 новых. Шесть батонов, шли гулять, а потом их стало 5, а потом всего 4, а потом осталось 3. А потом одна горбушка веселела до зари. И сказала грустно булка: вот, вот, вот, вот. Вот веселая прогулка. И следующая песня «Странное дело». Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Странное дело, а может быть нет, жил-был на свете когда-то сапожник. Был он сапожником 45 лет, но про него говорили художник. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Странное дело, а может быть нет, жил-был на свете когда-то художник. Был он художником 70 лет, но про него говорили сапожник. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Странное дело, а может быть нет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лесная песенка. Столяр гулял в густом лесу среди больших стволов, и, улыбнувшись, он сказал: как много тут столов. И, улыбнувшись, он сказал: как много тут столов. Охотник зайцев настрелял 5 штук за 6 минут. И, улыбнувшись, он сказал: как много зайцев тут. И, улыбнувшись, он сказал: как много зайцев тут. Шел утром добрый человек, смахнув с ветвей росу. Он улыбнулся и сказал: как хорошо в лесу. Он улыбнулся и сказал: как хорошо в лесу. Как хорошо в лесу. Ну, и последняя песня из песни на стихи Романа Сефа называется «Не 6 батонов, а 5 птенцов». У вороны 5, 5 птенцов, ох, 5, ох, 5. 5 веселых сорванцов, 5, все 5 уселись на супу. Каждый проглотил по червяку, по червяку. 4, ах, 4, 4 сказали: кар, кар, кар, кар, спасибо. Ну а 5-й, мамочка, ах, мамочка, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ну, теперь я уже не обижу ни женщин, ни детей, если начну петь мужские песни, да? Значит, я несколько новых песен вам хочу показать. Первая песня на стихи Арсения Тарковского. Ну, я думаю, вы этого поэта знаете хотя бы по фильму «Зеркало», в котором вот поставивший его сын, поставивший этот фильм, сын использовал стихи своего отца Арсения Тарковского, значит, в качестве, как это называется, оформления и фона. Ну, эти стихи, на которые я сделал песню, в фильм не вошли, называется, они, песня называется «Вот и лето прошло». Вот и лето прошло, как совсем не бывало. на пригреве тепло, на пригреве тепло, на пригреве тепло. Только этого мало, этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло, прямо в руки легло, прямо в руки легло. Только этого мало, этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, все горело светло, все горело светло. Только этого мало, этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, мне и вправду везло, мне и вправду везло. Только этого мало, этого мало. Вот и лето прошло, как совсем не бывало. День промыт, как стекло, день промыт, как стекло, день промыт, как стекло. Только этого мало, этого мало, этого мало. Сейчас я хочу вам показать несколько песен на слова Николая Рубцова. Ну, этот поэт большинству, я думаю, мало, к сожалению, известен. Я сам с ним познакомился, с его стихами, в этим летом по, к сожалению, по смертному уже его сборнику «Подорожники». Если вам удастся этот сборник достать, очень вам советую прочитать стихи этого поэта. Он в 71-м году в возрасте 35 лет погиб. Ну, у него очень интересные и очень музыкальные стихи. Чем-то по своей природе так они не похожи, но где-то вот по глубокому ощущению, такому мироощущению, может быть, в чем-то есенинские, и музыкальные очень стихи. И я вот уже несколько раз говорил, и сейчас повторю, что я предсказываю, что, значит, на эти стихи наверняка через некоторое время народ сложит песни, и мы с вами их будем петь, так же, как поем песни есенинские. Но вот пока народ этого не сделал, я вам покажу те несколько песен, которые я сам, значит, я сделал на его стихи, поскольку этот поэт мне очень оказался чем-то как-то близок душевно. Значит, первая песня называется «Грустные мысли». Грустные мысли наводит порывистый ветер. Грустно стоять одному у размытой дороги. по ельнику в сумерках едет и едет. Позднее время спешат запоздалые дроги. Плачет звезда, холодея над крышей сарая. Вспомни, о, родина, праздник на этой дороге. Шумной гурьбой под луной мы катались, играя. Снег освещенный летел вороному под ноги. Скачут ли свадьбы в глуши потрясенного бора? Мчатся ли птицы, поднявшие крик над селением? Льется ли чудное пение детского хора? О, моя жизнь, на душе не проходит волненье. Нет, не кляну я мелькнувшую мимо удачу. Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы. Что ж я стою у размытой дороги и плачу? Плачу о том, что прошли мои лучшие годы. Наводит порывистый ветер. Грустно стоять одному у размытой дороги. Кто-то по ельнику в сумерках едет и едет. Позднее время спешат запоздалые дроги. Вторая песня стихи Николая Рубцова называется «Плыть, плыть». В жарком тумане дня сонный встряхнем фьорд. Эй, капитан, меня первым прими на борт. Капитан, меня первым прими на борт. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит. Плыть, плыть, плыть мимо церковных храм. Плыть, плыть, плыть мимо семейных драм. Плыть, плыть, грустные мысли прочь. Думать и думать лень. Звезды на небе ночь, солнце на небе день. В жарком тумане дня сонный встряхнем фьорд. Эй, капитан, меня первым прими на борт. Эй, капитан, меня первым прими на борт. Плыть, плыть, плыть мимо родной ветлы. Плыть, плыть, плыть мимо зовущих нас. Плыть, плыть, плыть мимо сиротских глаз. Плыть, плыть, если умру по мне, не зажигай огня. Весть принеси родне и посети меня, где я зарыт, спроси, жителей дальних мест. Каждому на Руси памятник, добрый крест. Еще одна песня на слова Николая Рубцова. Стихотворение называется у него «Элегия». Я назвал песню «Карманная элегия». Но она немножко трудна для исполнения, так что я могу ошибиться. Вы не волнуйтесь. Карману не звенит, стукну по-другому, не слыхать. В тихий свой таинственный зенит полетели мысли отдыхать. Но очнусь и выйду за порог и пойду на ветер, на откос. О печали пройденных дорог шелест остатками волос, память отбивается от рук, молодость уходит из-под ног. Солнышко описывает круг жизненный, отсчитывает срок. Стукну по карману, не звенит, стукну по-другому, не слыхать. Если только стану знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Там-па-там-па-там-па-там-па-там-па. Там-па-там-па-там-па-там-па-там-па-там-па-там-па-там-па-там-па-там-па-там-па. Ну, я больше серьезных и таких очень задумчивых песен петь не буду. Значит, а чтобы дать вам от всего того, что я спел, отдохнуть и возможность вообще ни о чем не думать некоторое время, я вам спою песню на французском языке. Вот. Ну, если из вас кто-нибудь французский язык знает, то, я думаю, для него просто будет удовольствием пообщаться с этим прекрасным, звучным, музыкальным языком. Ну, я не могу сказать, что у меня уж особо такое блестящее произношение, но, в общем-то, я специально его так ставил. Так что особо таких больших грубых ошибок нету. Песня эта по русскому варианту вам может быть знакома. Она называется «Хромой король». Ее на пластинках записал Вадим Мюллерман. И, значит, вот недавно под нее наши танцоры «Серебряная пара» на этих самых на коньках каталась. Так что вы могли русский вариант слышать. А значит, я русский вариант уже забыл, поскольку после того, как я ее сделал, вот это стихи Мариса Карема в переводе Михаила Кудинова, я достал французский текст, который несравненно богаче и интереснее, чем вот осуществленный перевод. Ну, вы сейчас можете в этом убедиться, вот те, кто французский язык знают. Я, значит, с тех пор, как я французский текст узнал, я по-русски ее никак не могу петь, значит, я спою ее по-французски. Ну, для тех, кто не смотрит соревнования по конькам и не слушает пластинок Мюллермана, я коротко вам, значит, скажу содержание. Король возвращался с войны, пел вместе с солдатами, его приветствовал на башне королевы, ликовал весь народ, а он проиграл войну, потерял ногу, рад был только тому, что остался живой. Там-та-рам-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- casque de fer, jambes de bois. Le roi boiteux revenait de la guerre. Il claudiquait, méchant et clair, vieux vie à la tête de ses braves soldats. Velours de Troie, soit de Nemours, la reine charmante l'entendait sur la tour. La reine charmante était rose d'amour, oui, il riait clair et doux comme le jour. Tambour battant, drapeau flottant, le roi boiteux est chez lui déjà. Il a perdu la guerre, il a perdu sa jambe, mais il est heureux de rentrer. Vive le roi! Значит, меня просили вот перед началом еще одну песню из тех, которые я пел в прошлый раз. Я ее тоже вообще-то не собирался петь. Сейчас я вспомню. На слова Александра Кушнера, я вот вначале пел его «Античную вазу», а это более старая песня. Называется она «Фокусник». Он сделал страшное лицо, потом платком накрыл яйцо. Сделал страшное лицо, потом платком накрыл яйцо. Потом Улаушенбай смахнул платок, опля, и вот цыпленок на столе. Потом с ладони бил фонтан, потом он воду лил в карман. Потом Улаушенбай в кармане у него не оказалось ничего. Потом он съел стакан, потом он показал кота затем. Он был Улаушенбай совсем с другим котом, а мы следили не за тем. Потом он съел графин, потом он рылся в ящике пустом. Достал Улаушенбай бревно, достал пальто, и я уже не помню что. Потом еще чего-то съел, потом он белым сделал мел. Никто Улаушенбай не понял, что к чему, но долго хлопали ему, но долго хлопали ему. Вот так уже в который раз дурачат фокусники нас. Ну вот, песня, если так можно выразиться, чисто научная. Называется она на стихи Дмитрия Сухарева. Называется она у Сухарева как стихотворение «Призыв», а я ее называю, так сказать, ну, «Прямее доходчивая клюква», эту песню. А научная она потому, что, значит, вот стихи доктора биологических наук, ну, а музыка, значит, кандидата химических наук. Так что в этой научной аудитории она должна, значит, быть на самом месте. Собирайте, товарищи, клюкву, клюква в рот не прискочит сама. Открывайте кингстоны и люки, чтобы клюква лилась к вам в дома. Кисели из нее бесподобны, витамины творят чудеса. Подставляйте корзины, подолы, рюкзаки, кузова, туеса. Говорят, что не спорят о вкусах, не сойдусь с этим мнением вовек. Человек, наполняющий кузов, он, поверьте, вдвойне человек. На болотах аукайтесь чаще, не чурайтесь взаимных опек. Человек, беззаботно кричащий, он, поверьте, втройне человек. Пусть вопят буржуазные злюки, пусть жуют из пятой ананас. Все равно по количеству клюквы не догонит Америка нас. Ну и сейчас песня тоже, я бы сказал, сугубо научным содержанием. Просите слова Тушновой. Ну, пожалуйста, песня спеть. Да. Неужели я похож на человека, который может такую песню спеть? Исполните, пожалуйста. Я бы новую жизнь воровал, словно вор. Но я другой песни не знаю, просто меня простите. Значит, песня, которая мне по содержанию ближе всего из всего того, что я пою, именно как научному работнику, ну и вам тоже как ученым и будущим ученым, значит, деятелям науки и техники, тоже она должна быть, мне кажется, близка. Называется она «Баллада о неандертальском Прометее». И как вы видите из названия, в ней речь идет о судьбе первого в истории человечества научного работника, изобретателя. Ну, вы догадываетесь уже, вы все учебники в истории там читали, разные книжки на этот счет, вы понимаете, что кончается эта песня плохо. Но мне всегда очень радостно, вы знаете, несмотря на это, петь эту песню, поскольку я каждый раз так про себя могу сравнить, как были тяжки те нечеловеческие условия, в которых работали первые научные работники, и что мы имеем в противоположность этому на сегодняшний день. Значит, «Баллада о неандертальском Прометее», слова Олега Тарутина. Ну какой ты неандерталец, всю пещеру с собой срамишь, шерстью жидок, а шея палец, лоб огромный, а челюсть, шиш. Посмотри на медвежью печень, вот мужчина, самец, кабан. Клыки у него, а плечи, и притом никакого лба. Ну, пойди, полови рыбешку, принеси хоть какую дичь. Ну что ты палками там все трешь-то? Ну что ты этим хочешь достичь? И ну что говорить с тобой, тюря, чтобы зверь тебя съел, чтоб ты сдох? И старейшина глазки щуря отошел, выкусывать блох. Ухэйя! Ухэйя! Лоб охаянный из морщиня, сжав до боли горе клыки. Тер да тер деревяшки мужчина, раздирая в кровь кулаки. А когда вдруг дымком пахнуло, и огонь показал язык, разорвал ликованьем скулы. Люди, вам! О, пещерный крик! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! И стояли люди безмолвие, опираясь на тяжесть палец. И старейшина тихо молвил: О, великий неандерталец! Ха-ха-ха! Но шаман вдруг завыл: плохо бдите, дразнит идолов наших он пес. И спалили его, уж простите, в том огне, том огне, что он людям принес. Ухэйя! Ухэйя! Да, ну, меня просят исполнить что-нибудь первоапрельское, вы знаете. Я даже, да, настолько неожиданная просьба. Но я обязательно этим вопросом займусь, действительно. Это вообще, правда, сегодня 2 апреля, конечно, уже, так сказать, прямого обмана подложить вам нельзя, конечно, но это вообще идея хорошая. Но у меня прямых вот таких песен насчет 1 апреля нет, действительно. Это надо будет подумать. Спасибо автору за песню. Ну и в заключение, значит, я хочу вам показать еще две песни. Ну, так сказать, это уже после того, как можно считать, что мы с вами уже достаточно таких близких и теплых отношениях находимся. Значит, одну песню я вам хочу показать на собственный текст. Это такие песни я делал еще в далекие студенческие годы, когда плохо знал поэзию, и поэтому вот отваживался. Ну, тогда я называл это стихами, значит, когда я писал. Ну, вообще-то я этих песен не пою теперь, естественно. Но вот эта песня для меня так дорога. И особенно тем, что это первая песня была в моей жизни, которую я услышал, как ее поют другие. Я всегда честно признаюсь, что пел ее пьяный на улице. Но, тем не менее, вы понимаете, что мне было очень приятно и даже гораздо приятнее, чем, вот, например, услышать свою песню по телевизору, потому что кто его знает, как там, кто на телевизор полезает, а здесь народ поет, вы понимаете? Значит, песня называется «Ой-ой-ой». Ой-ой-ой, я несчастная девчоночка, ой-ой-ой, замуж вышла без любви, ой-ой-ой, завела себе миллионочка, ой-ой-ой, муженек, ты не гневись, ах, зачем же его полюбила я, зачем стала целовать? Хошь режь меня, хошь ешь меня, уйду к нему опять. Хошь режь меня, хошь ешь меня, уйду к нему опять. Ой-ой-ой, ты замки на дверь накладывал, ой-ой-ой, все наряды мои рвал. Ой-ой-ой, а я ногая с окон падала, ой-ой-ой, а меня милый подбирал. Ах, зачем же его полюбила я, зачем стала целовать? Хошь режь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Хошь режь меня, хошь режь меня, уйду к нему опять. Ой-ой-ой-ой. Ну, и последняя песня для завершения нашего знакомства. Песня на слова Олега Тарутина, вообще-то, но она требует некоторых пояснений, потому что, значит, не совсем слова Олега Тарутина. Я, значит, читаю один из сборников вот, тарутинских, очень мне, значит, нашел одно стихотворение, которое мне очень понравилось. Я его прочитал несколько раз и поймался вдруг на том, что я это стихотворение пою. Когда я начинаю петь, я уже остановиться не могу. И а стихотворение такое, значит, там Олег Тарутин рассказывает о том, как он себе представляет, что будет после того, как он умрет. И в последней строчке даже вот такая эпитафия Олега Тарутина самому себе. Здесь лежит Олег Тарутин, жизни преданный поэт. Ну и меня объял ужас, естественно, потому что Олег Тарутин сам про себя может писать, что хочет, но я же не могу ему петь отпевальные песни. Зачем? Он хороший, молодой человек. И у меня-то, ну, остановиться, как я сказал, тоже я уже не мог. Поэтому мне пришлось сделать вот единственное только. Я убрал все, что там Олег Тарутин пишет про себя, немножко изменил там в середине, и добавил я сам про самого себя. Поэтому получилась вот такая песня, которую я называю «Эпитафия», значит, мне самому. Ну, я считаю, что в конце вы не сочтете это уже нескромным, просто, так сказать, вот для более полного познания вами меня. Потянутся родные, целовать холодный лоб, приберут потом в квартире а надо мной взойдет трава. И душа в заветной лире прах начнет переживать. И душа в заветной лире прах начнет переживать. И душе обидно будет, и покроет душу тьма, если вдруг живые люди оробеют у холма. Если парочка влюбленных на кладбище по весне сбавит говор над батона из почтения ко мне. Сбавит говор над батона из почтения ко мне. Топну костью я перцовой и сыграю локтевой. Всей душой взреву, да что вы, был покойник не такой. Не такой, чтоб с постной миной по кладбищам горевать. Ах, ведь умел же он, скотина, мрак души развеселять. Ах, ведь умел же он, скотина, мрак души развеселять. Отчего ж усоп я, братцы, да потому что задремал. И забывшись улыбаться, и смеяться перестал. Вот тут она и долбанула. И я предупреждаю всех. Эх, на себе проверил дулов. Смерть тому, кто кончил смех. А здесь лежит ученый дулов, из которого вышел смех. А смерти нет, смерти нет, покуда смех. Спасибо. Ну вот. Ну, тут была одна записка, значит, по поводу песни «Ну, пожалуйста». Стихи Вероники Тушновой. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в самолет меня возьми, но усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали. Пожалуйста, ну в угоду мне не тревожься ни о чем. Тихой ночью в сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина. Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца, за слепые, безрассудные, неподсудные сердца. Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям, улыбаться будем дворникам, будто найденным друзьям. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в самолет меня возьми, но усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали, горы синие вдали. Вот просит исполнить «Три сосны», но это печальная очень песня. По-моему, не стоит ее петь уже в конце вам. Стоит, да? Вы это выдали? На слова Владимира Павлинова эта песня. Стою, стою, роняя руки в глуши лесной. Глуши лесной, А три сосны, как три разлуки, передо мной, передо мной. А три сосны, как три разлуки, передо мной. Проходит лось тропой лесною, шумят дубы, шумят дубы. А три сосны передо мною, как три судьбы, как три судьбы. А три сосны передо мною, как три судьбы. И сердце рвется на три части, щемит в груди, щемит в груди. Три счастья или три несчастья там впереди, там впереди. Три счастья или три несчастья там впереди. Стою, стою, роняя руки в глуши лесной, в глуши лесной. А три сосны, как три разлуки, передо мной, передо мной. А три сосны, как три разлуки, передо мной. Значит, тут вопрос, во-первых, поете ли вы песни Окуджавы? Я вообще, вы вот видите, у меня, ну как бы так, помягче сказать, достаточно ограниченные музыкальные возможности, поэтому я песни вот даже своих друзей, вот разных бардов, там, Никитина, там, Берковского, Городницкого, я их стараюсь не петь, поесть справедливого возмездия с их стороны. Ну, а уж за песни Окуджавы я, конечно, для себя дома, я с большим удовольствием делаю их, люблю эти песни, но вот так я думаю, конечно,